Глава третья. Лишь свободные от плоти и чистые духом пройдут лабиринт невредимыми. Последнее было выбито на золоченой, висящей прямо в воздухе табличке мелким шрифтом. И что логично, сходу наталкивало на нехорошие подозрения. «Жизнеутверждающе, ничего не скажешь», – пробурчала я в задумчивости, вертя головой и разглядывая танцующие двери. Что примечательно, сперва дверь была одна, но стоило мне приблизиться, как она раздвоилась, и я застыла в замешательстве. Двери же продолжали множиться. Выстраивались они вокруг меня прямо в воздухе и с виду казались совершенно материальными. «Проходи, девочка, не задерживай!» Вошедший следом щуплый носатый мужчина в мантии рассеянно похлопал меня по плечу. «Ты к кому?» Я пожала плечами, замешкавшись. «В смысле, к кому?» Мне прямым текстом сказали хватать свободного привратника за жабры, еще были варианты припереть к стенке, вывести на чистую воду, сорвать маску и прочее в подобном мятежном духе, и возвращаться по добру по здорову. Потому что у кого-то в комиссии, я так и не поняла, у кого именно, племянница родила тройню. Как это знаменательное событие связано с моим вступительным, я решила не выяснять. «Ты, главное, посмелее с ним!» посоветовал председатель комиссии, внушительных размеров кентавр с окладистой белой бородой. «Требуй дорогу к телу и не отставай, пока не укажет, куда идти». «Эти призраки совсем распоясались», — развела руками маленькая бородатая дама в круглых очках и, дуя щеки, отпила из исходящей паром чашечки. «Стоит дослужиться до привратника, как сразу начинают носы драть. Даже здороваться перестают, представляешь?» пропела русалка с длинными зелеными волосами, глядя в круглое зеркальце. «Ну, не тири, в добрый путь. Одна нога здесь, и другую тоже скорее тащи сюда из хаоса». И вот стою в итоге перед дверным карнавалом, глазами хлопаю. В толк не возьму, где взять-то того этого, которого хватать. «У меня вступительный», — ответила я мужчине, и, не встретив реакции, зачем-то посчитала нужным пояснить. «Экзамен. Мне умереть надо». «Ненадолго, буквально на 5 минуточек». «А, ну так что же ты?» – уважительно покивал собеседник. «Умирать это в любую». «Скажите, а привратник...» Но внезапный собеседник больше не обращал на меня внимания. Выудив из мантии тряпочку, он принялся насвистывать под нос и полировать таблички на пляшущих дверях. «Еще не поздно передумать, Севере!» – раздалось из-за спины. «Я так и подскочила!» Наглый брюнет каким-то чудом умудрился пройти под носом у приемной комиссии следом за мной. Правда, был он на этот раз без филина. «Только тебя здесь не хватало!» – возмутилась я. «Ну кто вообще пустил?» «Кто надо, тот и пустил!» – отрезал темный и сложил руки на груди. «Что, светленькая, сыкотно? Дальше еще страшнее будет!» «Да пошел ты!» Я даже опешила от подобного хамства. «Сама пошла! Дорогу подсказать? А я ведь обещал, что пожалеешь!» «Стоп, дети!» Вдруг проникся интересом к происходящему носатый. Обернувшись, он смерил меня задумчивым взглядом. «Как ты, Тим, сказал? Севере?» «Огум, значит, ты и есть та самая Нейтири Севере. Туули, дракон Севера. Ну, рад знакомству!» И снова вернулся к протиранию табличек. «Мне сказали, что здесь получу инструктаж», – процедила я сквозь зубы, сжимая кулаки. Вынужденная разлука с ломтиком, которого пришлось оставить в приемной, нервировала. Близость нахального некроманта тревожила, да и просто раздражала. Странное поведение собеседника в мантии сбивало с толку. «Они специально, что ли? Ведь помереть не дадут спокойно». «А что непонятного?» – удивился мужчина. «Да где ж вас таких светлых дур делают?» Зло выдохнул темный. «Захудалого призрака отличить не можешь. И туда же, в хаос. Но куда тебе в хаос, Севере?» Он хотел еще что-то добавить, но мужчина в мантии вдруг развернулся. Настолько резким движением, что его не успел зафиксировать глаз. «Не тири Туули права, Тиму Петери. Вас здесь быть не должно. И я попросил бы насчет захудалого. Но свинство ведь...» «Отвали, Бонсайми!» – зло выдохнул некромант. «Можно подумать, это тебе с этой светошей в хаосе мудохаться!» «Ну так не за интерес, правда ведь?» – осклабился мужчина, оказавшийся призраком Бонсайми. «Да что ты понимаешь!» вызверился некромант. «Привратник долбаный! Ты только глянь на эту сдыхоту! Видать, вся душа на дракона ушла. Ждут ее в хаосе, как же!» А я решила, что с меня хватит. Как говорится, перед смертью не надышишься, еще и ругань этих двоих слушать. К тому же стыдно было, что призрака, пока некромант не сказал, не отличила. Знаю, это из-за того, что ломтик в приемной остался. Моя магия пока только-только пробуждается, но, может, и правда, куда я лезу? Вот только отступать-то мне некуда, от слова совсем. Быстро распахнув ближайшую дверь, я шагнула в хаос. Ощущение бестелесности поглотило сразу. Было оно таким знакомым, чуть ли не родным и восхитительным, да. В прошлый раз было иначе. Меня поймали ловцом душ, точнее, выловили из лесного озера из-подо льда. Я тогда провалилась по всем пунктам. Кажется, это Эпикур когда-то сказал: «Не бойся смерти, пока ты жив, ее нет, когда она придет, тебя не будет». Подтверждаю, потому что теперь как раз могу, меня там не было. Я появилась внезапно, перед собственным мысленным взором. Сперва только лицо проступило из темноты, будто выхваченное лучом света, с застывшими глазами и приоткрытыми губами, из которых тянулась светящаяся голубая струйка. А затем и все остальное. Тянущиеся к тусклому свету руки, силуэт, извивающийся, будто водоросли волосы, они почему-то стремительно теряют цвет, становясь из темно-каштановых белоснежными. А затем глаза мои вдруг ожили, я протянула себе навстречу руки, и мир совершил кувырок. Я вновь оказалась в собственном теле, пронзаемом мириадами ледяных игл. Но ни боли, ни паники больше не было. Чувства притупились, будто тронутые морозом, и воздух перестал быть таким уж необходимым. Синими, утратившими чувствительность пальцами, я прижимала к себе крохотного голубого дракончика. Малыш часто моргал и доверчиво льнул ко мне. Путался в шарфе, облизывал лицо и пищал, пищал. Его отчаянный писк упорно пробивал ледяную толщу воды, и я из последних сил пыталась удержать кроху в немеющих руках. И вдруг услышала их. Правильнее сказать, голоса. Вот только голоса не в привычном смысле. Вспышки света, вибрации, волны. Черт-те что, в общем, но я понимала каждое слово вспышку. И это было ошеломительно. «Дракон! Ледяной дракон! Я Лохи Каарме? Чтоб меня, он самый! Все сюда! Ловец на изготовку! Не упустите его!» «Дракон?» Кажется, говорят о каком-то драконе. Сознание было вялым, заторможенным, но даже притупленным умом я сообразила. Они, кем бы они ни были, хотят забрать дракончика. Нет, не позволю. Воды вдруг не стало. Вместо замерзшего озера я барахталась в какой-то туманной каше, изо всех сил стараясь уйти от навязчивых голосов, позарившихся на моего ломтика. Именно так имя дракоши возникло само собой, будто кто-то шепнул на ухо. «Она ушла в хаос, первый уровень. Любопытно. Еще бы, она же еще и слышит. Она не должна слышать. И тем не менее, она слышит». Нежелание расставаться с ломтиком гнало меня прочь. Лучше в этот туман, во тьму, в кашу, куда угодно, но дракошу я не отдам. Он мой, он мне нужен. Вот только чем глубже проваливалась я в темноту, тем громче и отчетливее становились преследующие меня голоса. А затем и тьма перестала быть собой, уступая место свету. «Второй уровень! Уже третий! Она видит! Не может быть! Может! Она светоч! Она снова уходит! На пятый уровень? Невероятно!» Я не сразу поняла, что падение вдруг сменилось полетом, даже взлетом. «Юху! Мы с ломтиком оказались в странном, ни на что не похожем месте среди танцующих звезд. И существа, которые меня окружили, тоже были ни на что не похожи. Светящиеся, мерцающие, со странными крыльями. Однако мне было не до них. Я прижимала к себе крохотное тельце. Крыло страхом и даже ужасом. Отнимут. Охваченная паникой, я не сразу поняла, что танцующие вокруг звезды – не что иное, как сеть. Стало быть, это и есть их ловец. «Кто вы? Не приближайтесь! Не смейте!» «Она потеряла часть души! Обратно ей не вернуться. Но она светоч и дракон. Она важна!» «Кто вы?» — крикнула я снова, не ожидая, впрочем, что получу ответ. И все же мне ответили. «Ангелы, сознания, посланники. Вы давали нам много имен. Выбирай любое». «Я... Мы теперь останемся с вами? Так себе перспективка, если чест...» «Нет, тебе слишком рано сюда. Ты не прошла свой путь среди смертных. И куда их? В Ракостава Аите. От них давно висит заявка на дракона». Я не успела отреагировать, ни возразить, ни поблагодарить. Просто открыла глаза и часто заморгала, когда увидела склонившихся надо мной существ. Не все встречающие оказались людьми. Ломтик запищал, завозился на груди и принялся тыкаться носом мне в шею. Я облегченно выдохнула. «Малыш со мной. Никому не отдам». «Добро пожаловать, Нейтири. Как ваше имя?» «Что?» «Как тебя зовут, девочка?» «Ульяна. Уля. Северная». «Такого имени у нас нет», — обрадовали меня. «Запишем тебя как Туули Севери, светоч с пятым уровнем хаоса и драконом Соулом. Феноменально!» И они заговорили все разом. Голова закружилась, новая информация давалась неимоверным трудом. Я поняла только, что я маг, причем с каким-то редким даром. И моему новому миру, в который меня распределили высшие силы, нужны такие, как я. Как мы с Ломтиком. Я уже почти провалилась в сон, но все же заставила себя выдохнуть. «Не трогайте его!» «Что ты, что ты? Никто не покусится на чужого Соула. Ваша связь священна, Нейтири?» «Ней что?» «Спи, девочка, набирайся сил. Скоро они тебе понадобятся». Время в хаосе замедляется, будто с размаху налетает на невидимую стену, а потом будто распадается во все стороны сразу, создавая обманчивую и опасную иллюзию вечности. Пространство в хаосе распадается на слои, и первый, самый примитивный его уровень – сумрак, мир духов или, как говорят в Морте, странников. Этот уровень серый, ненастоящий, зыбкий. Будто невидимый великан выпил из привычного мира все краски вместе с самой его сутью – жизнью. Неверные тени скользят по этой шаткой серости, трепещут, дрейфуют, сплетаются хвостами, перетекают одна в другую. Не поймешь, кто живой, то есть прямо сейчас, в эту самую секунду, находится в мире живых и не подозревает о твоем присутствии рядом, а кто, как и ты, путешественник по хаосу. Не все странники здесь дружелюбны, не все они люди. Не все существа проникли в хаос из мира живых. Случаются и те, кто просочился из низших слоев подпространства. Их задача – получить твою энергию. Твоя – удержать и сохранить то немногое, что доступно на этом незамысловатом уровне. Плюсы. Здесь нельзя умереть второй раз. И потому можно сигать с любой высоты, что я с удовольствием и проделала. Первым делом. Ух! Как же здорово здесь прыгать, зависая в воздухе. Минус. Дух быстро изнашивается, теряет силы. И оставленному где-то на площадке телу разделение не на пользу. Поэтому мешкать нельзя. Забудешься, утратишь связь с реальным миром и остаешься здесь бесплотной тенью. Навечно. А потому пора заканчивать изображать кузнечика и немного осмотреться. В принципе, можно считать, что повезло. Хаос выбросил меня неподалеку от Морты. Самого монументального здания с такого расстояния не различить. Но вот маяк со статуей Триединой увидела почти сразу и потому попрыгала в его сторону. Конечно, здесь можно и ходить, и бегать, и гусеничкой ползать, но скакать-то прикольнее. Каждый рывок вверх, как маленький полет. Восхитительный и просто невероятный. Ощущаешь себя пушинкой, и это так здорово. Дорогу преградил фьорд. Узкий и извилистый, как и положено фьорду, жалко только, что вода внизу, бесцветная, серая. Я любовалась сегодня фьордами из башни ректора. Что могу сказать? Впечатляют, даже в сумраке. «Была не была!» С этой мудрой фразой я сиганула со скалы прямо в серые воды. «Юху! Разбежавшись, прыгну со скалы!» Отчаянно фальшивя прогорланила я слова известной песни. «Вот я был!» «И вот меня не стало! Ай!» К такому, пожалуй, жизнь меня не готовила. Нырка не вышла, плюха тоже. Даже, пожалуй, пятки о воду отбила. Чуть-чуть, но все же. Эх, не ходить мне сквозь стены. Нет пока сноровки. Я резво порысила по воде, а затем принялась прыжками взбираться на гору. Несмотря на близкую к эйфорической легкость, Задерживаться здесь ой как не стоит. А ведь мне еще привратника за жабры брать, да тело разыскивать. К тому же темный, Петери, кажется, Тиму. Да что ж такое? Ему и имя капец подходит. Где-то поодаль ошивается. Не хотелось бы с этим психованным в хаосе пересечься. Поединки между адептами здесь строго запрещены. Но что-то мне подсказывает, плевал этот, как здесь принято говорить, Нуори, Тиму Петери, на все запреты с высокой скалы. Прямо во фьорд. Чем же я успела так его разозлить-то?